Глава 7, в которой Гилмор рассказывает о Даре. Человек с птицей хотел меня порадовать, сообщить, что Абигейль жива-здорова, и что это сделала я. Лучше бы он ограничился только первой частью. После года обучения мастер пригласил для беседы нас с Пьетро, самых младших и последних своих учеников. Мы сидели в белой беседке с колоннами, увитыми плющом, пили красное молодое вино, смотрели на яркое море, а мастер рассказывал нам о нашем даре. Конечно, мы уже знали, что мы особенные, ведь легендарный Гилмор был стар и выбирал в ученики лишь одного из нескольких сотен мечтающих о такой возможности. Но весь год ничем отличным от других школяров разного возраста, некоторым было уже к 40, ни я, ни Пьетро не занимались. Разве что Гилмор выдавал нам дополнительные задания, от которых мы хватались за голову, а потом беспощадно разбирал работы по косточкам, да и кости зачастую размалывал в порошок. Маленький, сухонький, сгорбленный, со снежным пухом волос на голове, со скрюченными артритом пальцами, которыми он уже и кисть удержать не мог, мастер говорил в обычной медлительной стариковской манере. Нам очень хотелось поторопить его или попытаться предугадать, что он собирается сказать, как в беседе с сильно заикающимися людьми. «Пьетро», — говорил Гилмор, — «твой дар — дарить людям праздник. Что бы ты ни нарисовал, пусть даже гибель корабля в самую мрачную темную бурю, все равно это будет победой жизни. Люди будут твердо знать, что вскоре воссияет солнце, а чудом выжившие в кораблекрушении спасутся». Мы переглянулись, вспомнили, как преподаватель Антонелли хватался за голову и стонал. «Нет, Пьетро, нет! Нежнее, прозрачней, акварельней!» Бесполезно. Любая самая легчайшая акварель под кистью Пьетро все равно наливалась густым цветом и яркостью цыганских юбок. «Что уж говорить о масле. Этот дар прекрасен», — продолжал Гилмор. «Но настанет день, когда тебе самому захочется нарисовать что-то, потрясшее тебя до глубины души. Нечто трагичное, мрачное, страшное. А твоя кисть все равно будет заполнять холсты цветом и беспечностью карнавала. Коллеги будут попрекать тебя отсутствием правды жизни в картинах, и знаменитые награды обойдут тебя стороной. Но ты будешь любим, Пьетро, сколько бы это ни продолжалось, любим. А это многого стоит». Пьетро улыбался нам беспечно и весело. Самое главное, мастер подтвердил, что у него действительно имеется настоящий дар. А будущие козни коллег и упущенные награды его совершенно не взволновали. «Что касается тебя, Эмма...» Мастер Гилмор, сложив руки на палке, повернулся, но посмотрел не на меня. На море, сощурив все еще зоркие глаза, словно читал текст на ослепительном пологе воды. «Твой дар еще не до конца сформирован. Он будет расти вместе с тобой, возможно, всю твою жизнь. Твой дар — открывать тайную суть людей, их сокровенные мысли и мечты. Это может что-то изменить в их судьбе и обязательно отзовется в твоей. Опасный дар, моя девочка, и будет проявляться редко. Не знаю, принесет ли он когда-нибудь тебе настоящую радость и пользу, но кто сказал, что дар должен нести пользу своему обладателю? Не для того он дается богами». Старик взглянул на нас из-под белых бровей, добавил строго. «И вы должны знать, кому много дается, с того много и спросится. Каждый чем-то платит, потерянными силами, здоровьем, одиночеством». Его взгляд остановился на Пьетро. «А то и самой жизнью. А теперь идите. Впереди у вас еще год учения и год радости». Помедлив, я вернулась от лестницы. «Мастер Гилмор, а скажите...» Старик, похоже, уже успел забыть о нашем существовании, вздрогнув, обернулся с удивлением, но отозвался мягко. «Да, Эмма. А каков ваш собственный дар?» С лестницы окликал Пьетро, ветерок шевелил мои волосы, а мастер Гилмор все смотрел на меня прозрачными старыми глазами. Ответил, наконец. «Видеть дар моих учеников. Ах, лучше бы он его вообще не видел, или видел яснее». Я металась по комнате, не в силах успокоиться. Пусть даже дама Грильда потом мягко попрекает меня скрипящими половицами. Если Кароль прав, если мастер имел в виду и это, почему же он не сказал тогда прямо? Ведь я могла бы спасти и Пьетро.